Глава 87. Пробежав через двор перед Бельведером и приблизившись к фонтану напротив штаба швейцарской гвардии, Лэндон взглянул на измазанные кровью часы. 9:41. Рука перестала кровоточить, но ее вид совершенно ни о чем не говорил. Она болела сильнее, чем до этого. Когда профессор был уже у входа, из здания навстречу ему мгновенно высыпали все – Оливетти, Рошер, Камерари, Витория и горстка гвардейцев. Первой рядом с ним оказалась Витория. «Вы ранены, Роберт?» Лэндон еще не успел ответить, как перед ним возник Оливетти. «Мистер Лэндон, я испытываю огромное облегчение, видя, что с вами не случилось ничего серьезного. Прошу извинить за то, что произошло в архивах. Это называется наложение сигналов». «Наложение сигналов?» — возмутился Лэндон. «Но вы же, дьявол, вас побери, прекрасно зна...» «Это моя вина», — смущенно сказал, выступив вперед Рошер. «Я представления не имел о том, что вы находитесь в архивах. Система электроснабжения нашей белой зоны в какой-то своей части объединена с системой архивов. Мы расширяли круг поисков, и я отключил электроснабжение. Если бы я знал...» «Роберт», — начала Витория, взяв руку Лэндона в свои ладони и осматривая рану. «Роберт», — повторила она, — «папа был отравлен. Его убили иллюминаты». Лэндон слышал слова, но их смысл скользнул мимо его сознания. Слишком много ему пришлось пережить за последние минуты. В этот момент он был способен ощущать лишь тепло ее рук. Камерарий извлек из кармана сутаны шелковый носовой платок и передал его американцу, чтобы тот мог вытереть руку. Клирик ничего не сказал, но его глаза, казалось, зажглись каким-то новым огнем. «Роберт», — продолжала Витория, — «вы сказали, что знаете место, где должно произойти очередное убийство». «Да, знаю», — чуть ли не радостно начал ученый. «Это...» «Молчите!» — оборвал его Оливетти. «Мистер Лэндон, когда я просил вас не произносить ни слова по радио, у меня были на то веские основания». Он повернулся лицом к солдатам швейцарской гвардии и произнес: «Простите нас, господа». Солдаты, не выразив никакого протеста, скрылись в здании штаба. «Абсолютное подчинение», — подумал Лэндон. «Как мне не больно это признавать», — продолжал Оливетти, обращаясь к оставшимся, — «но убийство папы могло произойти лишь с участием человека, находящегося в этих стенах. Из соображений собственной безопасности мы теперь никому не должны доверять, включая наших гвардейцев». Было заметно, с какой душевной болью произносит Оливетти эти слова. «Но это означает, что...» — встревоженно начал Рошер. «Именно!» — не дал ему закончить командор. «Результаты ваших поисков серьезно скомпрометированы. Но ставки слишком высоки, и мы не имеем права прекращать обследование белой зоны». У Рошера был такой вид, словно он хотел что-то сказать. Но затем, видимо, решив этого не делать, он молча удалился. Камерарий глубоко вздохнул. До сих пор он не проронил ни слова. Но Лэнгдону казалось, что решение уже принято. У него создалось впечатление, что священнослужитель переступил линию, из-за которой уже не может быть возврата назад. «Командор», — произнес камерарий нетерпящим возражения тоном, — «я принял решение прекратить работу конклава». Оливетти с кислым видом принялся жевать нижнюю губу. Закончив этот процесс, он сказал: «Я бы не советовал этого делать. В нашем распоряжении еще 20 минут». «Всего лишь миг». «Ну и что же вы намерены предпринять?» Голос Оливетти теперь звучал вызывающе. «Хотите в одиночку эвакуировать всех кардиналов?» «Я хочу использовать всю данную мне Богом власть, чтобы спасти нашу церковь. Как я это сделаю, вас заботить не должно». «Что бы вы стали делать?» — выпятил было грудь командор, но тут же, сменив тон, продолжил: «У меня нет права вам мешать, особенно в свете моей несостоятельности как главы службы безопасности. Но я прошу вас всего лишь подождать каких-то 20 минут до 10 часов. Если информация мистера Лэндона соответствует действительности, у меня пока еще сохраняются некоторые шансы схватить убийцу. У нас остается возможность следовать протоколу, сохраняя декорум». «Декорум?» — приглушенно рассмеялся камерарий. Мы уже давно переступили черту приличия, командор. Неужели вы до сих пор не поняли, что мы находимся в состоянии войны?» Из здания штаба вышел швейцарский гвардеец и, обращаясь к камерарию, сказал: «Сеньор, я только что получил сообщение, что нам удалось задержать репортера BBC по фамилии Глик. Приведите его и женщину-оператора ко входу в Сикстинскую капеллу для встречи со мной». Удовлетворенно кивнув, сказал камерарий: «Итак, что вы намерены предпринять?» — спросил Оливетти. Альфа-Ромео Оливетти вылетел из ворот Ватикана, но на сей раз за ним следом не мчалась колонна других автомобилей. Сидя на заднем сидении, Витория перевязывала руку Лэнгдона бинтом из аптечки, которую нашла в отделении для перчаток. «Итак, мистер Лэнгдон, куда мы теперь направляемся?» — спросил Оливетти, глядя прямо перед собой через ветровое стекло.